Глава 16. Аконкагуа Язгулем. Они рысью пересекли улицу перед дворцом. Неровная шеренга образовала плавную дугу. В центре Вольва, гномы и Зеппелин с проводником, на левом фланге Парт, Трыня с коротким короткоствольным автоматом и Ас с автоматическим ружьем Шлейф. На правом полуэльфы Валентин и Сергей, оба с АК-74. Причем магазины у них были пулеметные, на 45 патронов. Да еще попарно, валетом, схваченные белесыми полосочками скотча. Гонза держался чуть позади Вольва и был, кажется, безоружен. Михай, Саграда и Типтопыч вошли в охраняемые двери одновременно с вторжением в парадной основной группы. Пард отсек все лишнее. Голова стала ясной, будто ее наполнили текучим и податливым карпатским хрусталем. Даже пульсирующая боль в затылке куда-то отступила. Холл. Множество мотоциклов, стоящих вроде бы как попало, но на самом деле в определенном, но непонятном порядке. Выпрямившийся ловец испуганного мотоцикла, которого совсем недавно видели на дороге. Тяжелый плевок помпового ружья. Мотоциклист отлетает к стене с расцветшей на груди кровавой розой, а Бюскермолен с душераздирающим хрустом передергивает затвор. Мотоциклы, сталкиваясь и цепляясь друг за друга гнутыми рулями, шарахаются прочь к противоположной стене. Стеклянные двери, большой вестибюль, мягкие кресла, развеселая компания на просторном диване у низкого столика. Столик сплошь уставлен пивными банками, распечатанными и нет. Стрельба. За стойкой раздевалки смутное шевеление. Парт и Ас выпускают на волю стремительную, жужжащую смерть, выпускают веером, так что деревянная стойка брызжет щепой, а сдавленные крики и гулкое эхо быстро затихают. Вестибюль чист. Перед лестницей команда Вольва перестраивается. Центр продолжает идти прямо. Парт, Трыня и Ас пятятся, прикрывая тыл. Сергей и Валентин остаются на всякий случай в вестибюле. Парт краем глаза замечает, как из узкого коридорчика показывается Михай. Коротким жестом дает знать, что у него все в порядке, и опять исчезает. Полуэльфы растворяются в сумраке вестибюля. Второй этаж, налево. Вот и дверь в малый зал. Зеппелин пинком открывает ее и заталкивает внутрь проводника. Выстрелы начинают кромсать воздух в тот же миг, как проводник, неловко подворачивая ногу, начинает падать на дощатый пол. Парт видит, как пули рвут его тело, кровь толчками выплескивается из ран, но крика почему-то не слышно. Ведь не может же проводник не кричать, умирая. Или ему просто некогда ощутить боль. Зеппелин, Бюскермолен, Вольво, все, выстрелив по разу, дружно отпрянули от двери. «Не стрелять!» — шепчет Вольво. «Там Инси!» Тут вспыхивает стрельба в дальнем конце зала. А Парт замечает Инси. Она прячется под столом, стоящим напротив окна. У стола никого нет. Кто-то суматошно семенит через зал и падает на полдороге, снятый удачным выстрелом Вольво. Вольво тоже видит девушку и с яростным ревом бросается в проем двери. Пули сковыркивают пол у входа, но Вольво там уже нет. Он стреляет, лежа на боку, а в дверь уже устремляются Бюскермолен, Рой Ловсон и Зеппелин. В дальнем конце зала кричит Саграда, но не от боли или ран, а просто в боевом запале. Парт тоже прыгает в зал и сразу прижимается к стене левее двери. Пистолет пляшет в его руке, словно у пьяного, но едва Парт замечает мотоциклиста, округлившего глаза и лихорадочно вбивающего обойму в обрез, рука в раз становится твердой, а пистолет плясать мгновенно перестает. Три выстрела! Мотоциклист роняет обрез и опрокидывается на стопку коричневых матов. Обрез с глухим стуком падает на деревянный пол. А потом стрельба вдруг разом утихает. «Все!» Несколько даже удивленно констатирует Бюскермолен, поводя из стороны в сторону стволом помпового ружья. Инси вылезает из-под стола, бегом пересекает ползала и виснет у Вольва на шее. Лишь теперь Парт сумел расслабиться, а мир вокруг вернулся к обычному состоянию, перестав быть плавно замедленным и хрустально отчетливым. «Кто из них сорока?» — спросил Вольва, одной рукой обнимая девушку за талию, а второй держа восточное ружье Крок. «Боюсь, шеф...» Со вздохом не то сожаления, не то наоборот довольства, сказал Бюскермолен. «Что ответить на этот вопрос особенно некому. Так уж получилось». Вольво из-под лобья взглянул на валящиеся по спортзалу трупы и ничего не сказал. Они спустились тем же путем. Бледная Инси жалась к Вольво, но хныкать и не думала, хотя Парт ожидал чего-нибудь подобного. Молодцом держалась девочка, да и весточку о себе подать сумела. Из полумрака вестибюля материализовались полуэльфы. Только что вроде бы никого не было, и вдруг раз — и двое с автоматами. «А еще техники», — подумал Парт с невольным уважением. Когда они показались в холле, мотоциклетное стадо дрогнуло и заволновалось, но никто не обратил на бестолковые машины внимания. Все спешили прочь. В знакомой квартире на втором этаже Вольво первым делом взялся за телефон. Остальные разбрелись. Всем нужно было расслабиться после стычки. Парт свалился в удобное кресло и вознамерился вздремнуть, потому что его все время клонило в сон после сотрясения. И даже вздремнул, но, кажется, совсем недолго, часа два. Гонза потряс его за плечо. «Вставай, друже, пора уносить ноги!» Парт открыл глаза. Мимо него по коридору проскальзывали к выходу живые из команды, с оружием и с сумками. Он встал и спустился вслед за Гонзой. У подъезда стояло 5 белых черкас с номерами центра. «Парт!» — велел Вольво, не допускающим возражений тоном. «Сядешь за руль. Поговорить нужно». «Башка у меня побаливает, шеф. Может, лучше Гонза пусть сядет?» Вольво взглянул на синюю физиономию Парда и вздохнул. «Ладно, пусть Гонза». Приятель-гоблин, понятно, не возражал, хотя Пард знал, что он не очень любит садиться за автомобильный руль. Вольво и Инси сели на заднее сиденье. Пард, опустив в окне стекло и выставив наружу локоть, устроился рядом с Гонзой. Гоблин, конечно же, был в своей любимой кепочке на бекрень. «Обширные у Вольво связи», — подумал Пард. «Один звонок, и спустя 2 часа у нас 5 прекрасно обученных легковушек. После смерти Банника и Лазуки в команде осталось 20 живых. Возможно, в Николаеве придется пополнить ряды, если Вольво, конечно, будет не против». Никто не собирался дожидаться новых сюрпризов. Едва молчаливые вирги в синих комбинезонах пригнали легковушки и укатили на маленьком старом фургончике, Вольво дал знак выходить. Правда, виргов и фургончик Парт так и не увидел. Он спустился минутой позже. 5 черкас сорвались с места и помчались по улице, направляясь к южной трассе. Неласково встретивший команду район Большого Киева остался позади.